будет вон. Я проснулся уже давно. Идут минуты, чтоб мог бы я спать. Ведь сон прекрасен, зачем вставать? Встречаю, все равно его люблю.